Первый эпилог третьего тома лайт-новеллы. В тени мрачного прохода воздух внезапно подернулся колебаниями. Причиной этого оказалась молодая женщина со смуглой кожей, заостренными ушами и рыжими волосами. За ней следовало существо, плывущее по воздуху как облако и колыхающееся как ветер. Стоило присмотреться к нему повнимательнее, и становилось заметным, что внешность у него очень уж замысловатая. Как у Химеры. Смесь различных созданий. Женщина присмотрелась вглубь прохода. Куки и его товарищи-одноклассники продвинулись дальше. Хоть они ее по-прежнему ее не видели. Она скрылась из их поля зрения. Они все еще. Уже довольно долго. Не замечали ее. Так вот он какой, этот герой. Просто какой-то мелкий сопляк, как по мне. Мне что? Правда, нужно этим заниматься? У меня есть примерно представление об их стиле. Пора уже позаботиться об этих несчастных. Чтобы мы, наконец, могли продолжить наше покорение истинного великого подземелья. Девушка дотронулась до существа возле себя. Ее сразу же окутал резкий порыв ветра, растворяя тело. Вскоре не остался признак ее присутствия. Лишь тишина. Куки и остальной отряд... И знать не знали, что их впереди поджидали несметные орды монстров.